моего родного отца было прозвище Инотоцу, тупой кабан. Жил он замкнуто, ни с кем особенно не сходился. Он и в самом деле походил на кабана, всегда шел напролом, не глядя, что происходит вокруг. Правда, прозвище он, возможно, получил не только из-за своего характера, но и потому, что содержал рыбачий домик. Кстати, я был потрясен тем, что продавец насекомых знает об этом домике на мысе, который назывался Инокути, кабанья пасть. Это название возникло потому, что небольшая бухта, у выдававшейся в море скалы Инояма, кабаньей горы, напоминала по очертаниям морду кабана. У меня, конечно, есть кое-что общее с отцом, например, вес, приближающийся к 100 килограммам. Только тупой кабан ростом 1,90 м, шея такая толстая, что ни одна готовая рубаха не подходит, да и вид у него погрознее, чем у свиньи. На самом же деле действия его не отличаются агрессивностью, он даже малодушен, и от него стараются держаться подальше только из-за угрожающей внешности. Чтобы спрятать свои торчащие во все стороны волосы, которые не поддаются расческе, он постоянно носит щегольскую охотничью шляпу зеленого цвета. Это тоже отпугивает от него людей. В нем всегда жило стремление обратить на себя внимание, поэтому он вечно, безо всякого дела, вертелся в муниципалитете, а на своей визитной карточке, не имея на то никаких оснований, указал, что является его сотрудником. Аппетит приходит во время еды. В конце концов, ему захотелось получить настоящий значок члена муниципалитета. Его жена, моя мачеха, женщина решительная, вместо того, чтобы воспротивиться этой блаже, заставила его переписать на ее имя рыбачий домик. Это была небольшая гостиница в японском стиле с маленькой кухонькой в каждом номере, что очень радовало любителей рыбной ловли. Кроме того, тупой кабан владел еще двумя рыболовецкими суденышками водоизмещением по 25 тонн. Всякий раз, выставляя свою кандидатуру на выборах, папаша забрасывал все дела, менял охотничью шляпу на фетровую, но, как и предполагала жена, безрезультатно. А когда кошелек его опустел, он превратился в беспробудного пьяницу. Тупой кабан и раньше-то не часто мылся, а теперь от него шла такая вонь, что даже собаки разбегались. К муниципалитету его перестали близко подпускать. Однажды, напившись, он наступил на спавшую после обеда жену, упал, но отделался легко, лишь нос расквасил, а жена умерла, разрыв внутренних органов. Поползли слухи, будто тупой кабан забил ее ногами до смерти, но за недостатком улик его не привлекли к суду. Однако все, кто у него работал, со страху сбежали. Тогда тупой кабан взял к себе меня и мать, мою родную мать. Она имела на окраине города, на Кабаньей горе, табачную лавочку. Судя по всему, своим появлением на свет я обязан тому, что тупой кабан ее когда-то изнасиловал. На следующий год после того, как он взял нас в рыбачий домик, то лето мне как раз исполнилось 12 лет, на меня самого упало подозрение в изнасиловании. Речь шла о женщине за 30, торговке Оденом. Оден — смесь из соевого творога и овощей. На самом деле совершил это какой-то незнакомый мужчина, а я лишь наблюдал за происходящим, но мне, поросенку, в жилах которого текла кровь тупого кабана, оправдаться было непросто. Тупой кабан неожиданно сам выступил в качестве вершителя правосудия. Он схватил меня, запер в заброшенной каменоломне на горе. Теперь это мой корабль. И держал на цепи целую неделю. Спасибо, мать тайком перепилила цепь. С тех пор я начал толстеть. Разжирел, хотя в детстве не был склонен к полноте. Так мой организм реагировал на несправедливое наказание. Даже сейчас еще на левой щиколотке заметен шрам от цепи. В 14 лет я ушел из дому. Но и после этого продолжал толстеть, а ненависть к тупому кабану становилась все сильнее. Говорят, он до сих пор не отказался от мечты стать членом муниципалитета. А кому нужен дебошир, имеющий не то 5, не то даже 7 судимостей, алкоголик, человек, распространяющий метров на 10 вокруг себя нестерпимую вонь. Даже я, его родной сын, живя в том же городе, виделся с ним один раз за все эти годы.